Некуда нам деться, надо биться, волей или неволей. Так не посрамим же земли русской, но ляжем здесь костьми, ибо мертвые сраму не имут. Больше тысячи лет назад Русь смела, как...